Эос и Тифон. Любовная жизнь Селениной сестры Эос и далее складывалась столь же бурно. Некоторое время назад богиня рассвета выпуталась из зрелищно-катастрофической авантюры с богом войны. Когда Афродита, ревнивая возлюбленная Ареса, обнаружила их связь, она в сердцах обрекла Эос никогда не переживать радость в сфере, где властвовала Афродита, в любви. Эос была полнокровной титанидой, наделенной всеми аппетитами своего племени. Более того, она, провозвестница рассвета, верила в надежду, светлое грядущее и возможности, даруемые каждым новым днем. И потому Эос год за годом с трагическим оптимизмом ввязывалась во всякие отношения, но все они из-за проклятия Афродиты были обречены, а Эос об этом даже не подозревала. Не слишком-то юную Эос особенно влекло к молодым смертным мужчинам. Похитив когда-то Кефала, Эос попыталась проделать то же самое с юнцом по имени Клит. Все закончилось разбитым сердцем. Смертный Клит скончался, а для Эос прошло лишь мгновение ока. Видимо, было что-то в воздухе Трои в те дни. У Лаумедона, племянника Ганимеда, что был возлюбленным виночерпием Зевса, родился сын Тифон. Он вырос красавцем под стать своему двоюродному деду. Тифон, возможно, был чуть хрупче, стройнее и мельче Ганимеда, но от этого не менее желанным. Имелось в нем смешливое обаяние, исключительно его личное, и оно придавало ему очарование и неотразимости. Вот попросту хотелось обнять его и присвоить навеки. Как-то раз вечером Эос увидела этого упоительного юношу. Тот шел по пляжу под стенами Илиона. Все ее бесчисленные интрижки, похищения, влюбленности и шалости, даже роман с Аресом, все это осознала она лишь детские капризы, бессмысленные увлечения. А тут настоящее. То самое.